Глава вторая. Этот участок на побережье Кросс-Пойнт когда-то принадлежал одному из автомобильных магнатов Америки. Несколько лет назад, через подставных лиц, его выкупил синдикат, имение реконструировали и назвали яхт-клуб «Сыновей Колумба». В списках клуба, конечно, не числилось ни одного яхтсмена, ибо основная идея заключалась в создании первоклассного санатория с ограниченным доступом для семей руководящего звена мафии. Нечто вроде элитного клуба для особо зарекомендовавших себя членов организации. Новое заведение обеспечивало также великолепное прикрытие для отмывания грязных денег и служило идеальным местом для тайных встреч и различной незаконной деятельности. Азартные игры, проституция, торговля наркотиками расцвели здесь таким пышным цветом, что многие члены организации перестали привозить сюда свои семьи. Со временем яхт-клуб стал местом, где встречаются только руководители организации. Таким образом, клуб довольно быстро превратился, по сути дела, в штаб-квартиру синдиката, где развлекались старые друзья и будущие деловые партнеры, совершались сделки, проводились советы семей и другие тайные встречи, на которых крестные отцы благословляли новых членов мафии и отправляли в мир иной провинившихся. Клуб располагался очень удобно. Практически каждый, кто имел вес в Детройте, жил в 10 минутах езды от сыновей Колумба, а уж боссы детройтской семьи и их деловые партнеры жили в нескольких шагах от него. Даже специальный гонец из Виндзора мог за полчаса добраться туда через посольский мост, проскочив по Этцелфорд Фриуэй. Для тех же, кто слишком скромен, чтобы светиться на американской таможне, существует река Детройт и озеро Сент-Клэр, а на берегу невинный и вполне законный яхт-клуб, всегда готовый принять этих особых гостей в любое время дня и ночи. В тот вечер в клубе проводили региональную конференцию, на которую были приглашены важные персоны, живущие по обе стороны границы. Прилетели делегаты даже из Торонто и Буффало. Встреча обещала быть поистине исторической, во-первых, потому что обсуждался вопрос, который в те дни волновал каждого – энергетический кризис и как его использовать в интересах Детройтского совета. Не меньший интерес представляли и последние события в Техасе. Многие миллионы детройтских долларов были вложены в амбициозный проект «Седьмой флаг», а пыль в Техасе только-только начала оседать после посещения этого штата ублюдкам Боланам. Делегатов интересовали последствия его налета. Сколько же они потеряли и какую компенсацию смогут теперь получить? Принимая во внимание трагические последствия последнего рейда палача, делегаты выразили только обычные соболезнования Энтони Квазу, который потерял в Техасе младшего брата. Квазу занимал высокий пост в семействе Сальвадора Винсенти, одного из главных боссов Детройта, которого за глаза иногда звали «бешеным салом». Джо Квазу похоронили всего несколько дней назад, и эта встреча для многих присутствующих явилась удобной возможностью лично выразить старшему Квазу свои соболезнования и сочувствия. Разговор неизбежно возвращался к проблеме Болана. Один нервный промышленник из Торонто даже выразил опасение, что непосредственная связь Квазу с Техасом как магнитом притянет внимание Болана к операциям в Детройте. Сал Винсенти посмеялся над таким предположением и заверил всех, что этот тип не посмеет даже показаться здесь. Но как раз в этот момент в зал вошел начальник охраны клуба и спокойно сообщил мистеру Винсенти о присутствии постороннего судна, бросившего якорь прямо напротив их окон. «Пошлите кого-нибудь проверить, что там за засранец! И гоните его в шею!» — проинструктировал Винсенти начальника охраны и попытался вернуть участников совещания в русло прерванной дискуссии. Но все его попытки оказались тщетны, и это взволновало и насторожило Чарли Фивера. Чарли Фивер, уроженный Фаворини, был главным киллером Винсенти. Сам Сал называл его своей верной третьей рукой. «Эта верная рука всегда сидела за спиной босса, на всех совещаниях и встречах, как призрак, который вроде бы есть и в то же время его нет», Винценти был единственным боссом Детройтского совета, который мог себе позволить привести в конференц-зал своего киллера-телохранителя. И прежде всего, такое положение сложилось в силу того, что бешеный Сал, будучи хоть и не коронованным королем местной мафии, фактически руководил всеми совместными операциями. Отчасти свою роль играло и то, что другие боссы глубоко уважали и доверяли Чарли Фиверу, даже больше, чем самому бешеному Салу. Винценти часто охватывали приступы неконтролируемого гнева, чаще всего такое случалось из-за пустяков или надуманных обид, и тогда Чарли Фивер выступал в роли ангела-спасителя, неспосланного свыше. Он обладал особым даром успокаивать босса, отвлекать его от мелочных волнений, переключать его внимание на другие проблемы. Вот и сейчас Чарли первым почуял недоброе, сдвинулся на краешек кресла и, как ястреб, стал наблюдать за стариком. Ведь только одного упоминания имени Болана хватило бы, чтобы его дружки стали нервными и раздражительными. А когда друзья становились раздражительными, кто-то мог произнести нечто такое, что не понравится Салу Винценти. И тут уж берегись. Чарли Фивер был на страже и готов к любой неожиданности. Интуиция его не подвела. Когда началась стрельба и из окон на пол посыпались стекла, все вскочили и остолбенело уставились на прикрытые жалюзями окна. Не говоря ни слова, Чарли подскочил к Винценти, взял его под руку и повел к бронированной комнате, специально укрепленному помещению, предназначенному именно для таких случаев. Остальные цепочкой потянулись за ними, спокойно, не толкаясь и не торопясь, как школьники при переходе улицы. Когда делегаты оказались в безопасности, Чарли Фивер пулей помчался вниз по лестнице, мимоходом выключая свет и отдавая указания охранникам клуба. Запыхавшийся посыльный встретил его на лестничной площадке первого этажа и доложил о происходящем снаружи. Чарли отправил его наверх рассказать обо всем шефу, а сам спустился вниз на веранду. Какой-то сумасшедший в катере забавляется с мощной крупнокалиберной винтовкой. Так доложил посыльный. Это не черномазые Блэка Джонсона, не тот почерк. Нет, сейчас не время для скороспелых выводов. Охрану клуба и безопасность мероприятий, подобных сегодняшнему, при таком подходе не обеспечить. По правде говоря, Чарли Фивера не очень беспокоил стиль работы службы безопасности сыновей Колумба. Охрана клуба обеспечивалась своими силами, и там были свои начальники. Но Чарли отвечал за жизнь старика Винценти, и никто не мог запретить ему действовать своеобразно его положению. Он нашел управляющего, передал ему указания для персонала, а затем прошел через зал и вышел на неосвещенную террасу. Стрельба стихла. Управляющий заведением, худощавый, многоопытный Билли Кастеллано, неподвижно стоял на краю террасы и внимательно всматривался в темноту у себя под ногами. Чарли Фивер шагнул к нему и, наступив на что-то скользкое, чуть не упал. Его поразил запах. Чарли понял, что он стоит в луже человеческой крови, и только тогда увидел скрюченные фигуры, лежащие прямо перед ним. «Какого черта?» «Это Томми Нобл и Гарри Гук», — процедил Кастеллано сквозь зубы. «Не смотрите, мистер Фивер, у них снесены головы». «Их уложили выстрелами в голову?» — удивился Фивер. «Обоих?» «Да, сэр. Тот, кто стрелял, хорошо знает свое дело. Специалист. Попасть в голову с такого расстояния...» «С какого, Билли?» «С приличного». Парни даже не поняли, что с ними произошло. Они были мертвы еще до того, как раздался звук выстрела. «Я не знал, что кого-то прикончили», — тихо сказал Чарли. «Мне казалось, это...» Он задумался, затем продолжил. «Значит, в голову? Да?» В этот момент начальник внешней охраны появился откуда-то со стороны лужайки и прокричал. «Возвращайтесь в здание! Мы пока еще не знаем, что происходит!» Кастеллано развернулся на месте и поспешил скрыться в доме. Чарли остался стоять на террасе и, дождавшись коллегу, спросил. «Что случилось, Микки?» «Черт, пока не знаю», — ответил начальник внешней охраны. «Стреляли с того судна, что стояло на якоре напротив дома». Он подошел поближе и добавил: «Негодяи успели смыться до того, как мы их накрыли. Джо и его ребята преследуют их по озеру. Но не волнуйтесь, быстрее нашего катера Христофор Колумб в этих краях нет. Ребята поймают этих ублюдков». «Как ты думаешь, сколько их?» «Черт меня побери! Не знаю, мистер Фивер. Они произвели 7 или 8 выстрелов, а потом еще пару раз пальнули по моторной лодке. Она затонула. В ней были Тони Доллар и Пит Доминик, когда началась стрельба. Но с ними, я думаю, все в порядке. Я видел, как Джо остановился и подобрал их». «А сколько всего убитых?» «Трое, сэр. Полагаю, вы уже видели Тома и Гарри. Ну и еще один новый парнишка из Италии, Рокабелло». «И его тоже в голову?» — спокойно спросил Чарли. «Да, сэр, всех троих». «Угу, значит, троих», — как эхо повторил главный киллер Винценти мягким и невыразительным голосом, а затем, резко развернувшись, бросился к дверям клуба, где его ожидал Костелану, и приказал ему: «Пойди наверх и передай Салу, чтобы он никуда не выходил из бронированной комнаты до тех пор, пока я не дам на это добро. Пусть вызовет своих орлов-адвокатов, они должны выехать немедленно. Бьюсь об заклад, скоро здесь появятся фараоны, а то и федералы не поленятся, прикатят сюда». «У нас здесь все законно, сэр», — запротестовал Костелану. «Мы имеем право охранять нашу собственность, разве нет?» «Имеете, имеете», — согласился Чарли Фивер. «Но и фараоны имеют законное право расследовать факт перестрелки. Поэтому поторопись и доложи Салу. Мы ведь не хотим, чтобы босс и их друзья имели неприятности, а?» «Да, я прикажу подогнать автомобиль к черному ходу. Кое-кто не хотел бы быть здесь, когда появятся фараоны. Поверьте, сэр, я позабочусь обо всем». «Будь добр», — с тонкой усмешкой напутствовал Костелану Чарли и, проследив за ним взглядом, вновь погрузился в размышления. Чарли Фивер слышал все выстрелы. Они были произведены из одного и того же солидного по калибру оружия. Из одного. А это значит, что стрелял один человек. Трое парней с простреленными головами стали трупами еще до того, как упали на землю. Умерли прежде, чем услышали звук выстрела. Кто-то чертовски хорошо стрелял, даже ночью. Да, похоже, что это... Чарли запыхтел сигарой, внимательно и задумчиво рассматривая догорающую спичку. В доме начали включать освещение. Джо Винуччи тоже скоро вернется на своем быстроходном катере, но с пустыми руками. Для того, чтобы знать это Чарли Фиверу, не надо было обращаться к гадалкам. «Ну и дерьмо!» — тихо сказал он сам себе. Третья рука Сала Винценти сошла с террасы на лужайку и тщательно вытерла кровь с туфель о траву. Это была первая кровь, но Чарли мог спорить на что угодно, что далеко не последняя. Он был на 100% уверен, что сегодня вечером здесь побывал Болан. Настоящий ад еще только начинался. Глава 3. Вся военная философия Мака Болана заключалась в трех словах: обнаружить, проникнуть, уничтожить. Через несколько минут после начала битвы за Детройт он уже приступил к выполнению второй задачи. За несколько дней до этого он проводил рекогносцировку, знакомился с местностью суши, воды и воздуха. Мак раздобыл чертежи, здания и участка местности, топографические отчеты о состоянии побережья, все то, что могло оказать ему помощь при проникновении во вражеский стан. Он тщательно просмотрел подшивки старых газет, фотоснимки преступников, отчеты полиции и другие документы тихой разведки. Он изучил и тщательно взвесил все возможности противника, его сильные и слабые стороны, и лишь затем составил план операции. Это не был план дилетанта-камикадзе, который искал смерти. В тщательно спланированной акции прорыва в опорный пункт противника чувствовалась рука профессионального военного. И, конечно же, палач точно знал, где и когда он должен быть и что ему необходимо сделать. Со всех сторон яхт-клуб окружала трехметровая каменная стена. Относительно свободный доступ к зданию клуба был только со стороны озера. но побережье постоянно патрулировалось вооруженной полицией безопасности. Со стороны суши проникнуть в клуб можно было лишь через систему взаимно блокирующихся ворот, расположенных на расстоянии 15 метров одни от других, с огороженными узкими проходами между двумя примыкающими к ним сторожевыми будками. Третьи ворота предназначались только для выезда. Они были искусно замаскированы в стене северной стороны и открывались только изнутри с помощью специальной системы кодовых замков. Граница со стороны озера тоже была закрыта. Вооруженные часовые в одежде яхтсменов круглосуточно прохаживались по дамбе и держали под наблюдением лодочную станцию и водоем. Второй оборонительный рубеж состоял из дозоров по два человека, несущих службу от заката до восхода солнца. Были и другие, менее заметные наблюдательные пункты, разбросанные по всей территории яхт-клуба. На крыше здания располагались небольшие наблюдательные вышки. Кроме того, имелись какие-то признаки наличия оборонительных сооружений и внутри здания. По оценке Болона, гарнизон этого укрепленного пункта насчитывал 80 человек, большинство из которых обеспечивали защиту внешних оборонительных линий. И обычно, если не считать чрезвычайных ситуаций, под ружьем находилось от 25 до 30 человек. Команда внутренней охраны состояла из 10 человек и при необходимости увеличивалась вдвое для несения сторожевой службы за счет обслуживающего персонала, занимавшегося работами по уходу и содержанию парка и спортплощадок. Слабых работников в этом заведении не было. Крепость есть крепость. Все просто и ясно.